Здравствуйте! Добро пожаловать в мир новых идей, серию аудиокниг One Hour Expert. Аудиокниги – это новое слово в обучении для профессионалов в различных областях бизнеса. В данной серии представлены актуальные идеи ведущих экспертов России и мира в области менеджмента, продаж и персонального развития. Авторы лично делятся с вами самыми ценными советами для того, чтобы помочь вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкена, эксперта, который поделится с вами идеями в данной аудиокниге. Джон Ван Эйкен не только тренер и оратор. В его арсенале участие в проектах по реорганизации ведущих западных и российских компаний. Его знания и опыт в области менеджмента, лидерства, управления продажами, розничной торговли, работы с ключевыми клиентами, CRM, франчайзинга, личностного роста и развития помогают его клиентам становиться эффективнее, принимать верные стратегические решения, определять цели организации и добиваться выдающихся результатов. В данной программе наш эксперт расскажет вам о том, что необходимо делать и чего стоит избегать продавцу розничного магазина, чтобы никогда больше не слышать отказов от покупателей. Итак, добро пожаловать на программу. Нет, спасибо, я только смотрю. Do you like to spend money? Вы любите тратить деньги? Yeah, you do, don't you? Конечно, любите. We all do. Мы все любим. We work all day. Мы работаем целый день. All week. Целую неделю. Really hard. Очень усердно работаем. We pick up our salary. И потом забираем зарплату. And we head to the store. И идем в магазин. Or the shopping mall. Или в торговый центр. Or wherever we can blow our money. Или в любое место, где можем потратить наши деньги. We all feel that way, don't we? Мы все так чувствуем, не так ли? We enjoy the experience. Мы получаем приятный опыт. Of going to a store, мы любим прийти в магазин, looking around, оглядеться and spending our hard-earned money. И потратить деньги, которые заработали трудным путем. However, но not always is a good experience. Не всегда этот опыт такой приятный. I'm sure you've gone to a retail store. Я уверен, у вас была ситуация, когда вы приходите в магазин, wanting help and didn't get it. Вы хотели получить помощь от продавца, но не получили ее. Looking for something but couldn't find it. Вы что-то искали, но не нашли. And hoping that your experience would be positive, but unfortunately, вы надеялись, что этот опыт будет таким приятным, но, к сожалению, it was one that you didn't want to ever remember again. Вы не хотите вспоминать тот день больше. And unfortunately, too often this occurs in retail stores. И, к сожалению, такая ситуация часто бывает в розничных магазинах. Not long ago, I read a very interesting statistic I'd like to share with you. Недавно я прочел очень интересную статистику и хотел бы рассказать вам. It was from a company called BMI. Это статистика компании BMI. They're a research company from Montreal. Это компания из Монреаля, которая занимается исследованиями. And they analyze store traffic. Они анализируют поток покупателей в магазинах. And here's what they've said. И вот что они сказали. From all their research, исходя из их исследований, they've realized that only 20% of customers, только 20% клиентов, buy what they could during their retail experience. Во время прихода в магазин покупают, что хотели и могли купить. In fact, this particular statistic went on to explain the following. На самом деле эта статистика показывает следующее. Очень редко магазины продают более 20% покупателей, входящих в магазин. Now here's where it gets interesting. И вот где интересный факт. If a store could increase their conversion rate, если бы магазин мог продавать хотя бы нескольким клиентам больше, by as little as 2%, буквально на 2% больше, that could mean as much as a 10% increase in sales. Это привело бы к 10% повышению продаж всего магазина. I'm sure there's not one retail organization on the planet. Я уверен, нет ни одной розничной организации на планете. That couldn't figure out how to more effectively sell and serve at least 2 or 3 of their customers out of 100. Которая не могла бы придумать способов, как более эффективно продавать хотя бы 2 или 3 клиентам из сотни. And just doing that could create a massive increase in sales. И только вот это может привести к потрясающему увеличению объема продаж. However, the problem is. Но проблема вот в чем. Most of the salespeople in a retail store. Большинство продавцов в розничных магазинах. Don't see the opportunities. Не видят возможностей, которые перед ними открываются. So I believe excuses are stealing sales from stores. Я верю, что оправдания крадут продажи из магазина. And the biggest excuse of all. И самое большое оправдание. The one salespeople are plagued by more than any other. То, которое продавцы выдвигают чаще всего. Yeah, you know it. Да, вы тоже его знаете. I'm just looking. Фраза клиента: «Нет, спасибо, я просто смотрю». I believe more than anything else, that phrase has cost more retail organizations more profit than anything else. Я верю, что именно эта фраза привела к издержкам и потерям у большинства розничных компаний. And here's the paradox. И вот в чем парадокс. It's true, but it's not true. Это и правда, и неправда одновременно. See, when somebody tells you that they're just looking, когда кто-то вам говорит: «Нет, спасибо, я просто смотрю», of course, salespeople take that negatively. Конечно, продавцы воспринимают это негативно. Like the customer doesn't need help. Как будто клиенту не нужна помощь. But what the customer is really saying? Но на самом деле клиент говорит вот что. Is two things. Две вещи. Number one. Первое. I want to buy. Я хочу купить. But don't sell me. Но не продавай мне. And number two. И второе. I am looking. Я ищу. For an opportunity. Ищу возможности. I want to welcome you. Я хочу поприветствовать вас. To thank you, I'm just looking. На программе «Спасибо, я только смотрю». How to increase the effectiveness of your retail sales. Повышаем эффективность розничной торговли. In this very, very special audiobook recording. В этой аудиокниге. I'm going to share with you over the next few minutes. Я хочу рассказать вам на протяжении следующих минут. What I call the 12 golden opportunities of retail sales. О 12 золотых возможностях розничной продажи. My name is John Van Aken. Меня зовут Джон Ван Эйкен. And if this is our first time meeting. И если это первая встреча меня с вами, I want to let you know that I'm excited that you're here. Я хочу сказать вам, что я очень рад, что вы слушаете эту пленку. Because if you're in retail, потому что если вы в рознице, these 12 golden opportunities, вот эти 12 возможностей, if you get a hold of them, которыми вы можете овладеть, will not only help you to have a lot more fun with your customers, помогут вам не только получать удовольствие от работы с клиентами, but I believe also produce phenomenal results, но и принесут потрясающие результаты in your retail sales, в повышении эффективности вашей розничной торговли. Before we get started, перед тем, как мы начнем, I want to lay an overall foundation that I think is important for all of us in retail to understand. Я хочу дать некий общий обзор, который важно понимать всем, кто работает в рознице. First of all, во-первых, you do not have to push people. Вам не нужно давить на людей. In fact, I'm going to tell you not to sell. На самом деле, я скажу даже: хватит продавать. Now that may surprise you. Возможно, это вас удивит. Think about this statement for a moment. Но задумайтесь об этом предложении. People love to buy. Люди любят покупать. And they hate to be sold. Но ненавидят, когда им продают. Wouldn't you agree? Вы бы не согласились с этим? Isn't that kind of the way you feel? Возможно, вы именно так ощущаете. Don't think like a retail salesperson now. Сейчас пока не думайте как продавец. Think like a customer. Подумайте как клиент. All of the 12 opportunities I'm going to share with you. Все 12 возможностей, о которых я расскажу вам. Are very, very important to approach from a customer's perspective. Очень важны, и на них нужно смотреть с точки зрения клиента. Too often in retail we're thinking like a salesperson. Слишком часто в рознице мы думаем как продавец. And not like the customer. А не как клиент. People love to buy. Люди любят покупать. And they hate to be sold. Но ненавидят, когда им продают. So the first thing we've got to realize. Поэтому первое, что нам необходимо понимать. We don't sell. Что мы не продаем. We help people buy. Мы помогаем людям купить. Is that a play on words? Как вы считаете, это игра слов? Far, far from it. Конечно, нет. It's not a play on words. Это не игра слов. It's a different approach. Это совсем другой подход. Instead of pushing people, вместо того, чтобы давить на людей, we're helping them to make a good decision. Мы помогаем им принять правильное решение. The second thing I want you to understand in terms of overall perspective. Второе, что бы я хотел, чтобы вы поняли с точки зрения общего обзора, is that customers do want your help. Клиентам нужна ваша помощь. I know often they will tell you. Я знаю, часто они говорят: I'm just looking. Нет, спасибо, я только смотрю. I don't need any help. Мне не нужна помощь, спасибо. Isn't what they're really saying, I don't want to be sold? Может быть, на самом деле они пытаются сказать: не надо мне продавать? Think about it for a moment. Задумайтесь об этом. When you go into a store, когда вы приходите в магазин, and you want to make a purchase, и хотите что-то купить, do you always know what you want? Вы всегда точно знаете, чего хотите? Of course not. Конечно, нет. Things change. Многое меняется. New products are introduced. Появляются новые продукты. And you, just like your customer, и вы, так же, как и ваши клиенты, wants help, хотите получить помощь. But you don't want to be sold, do you? Но вы не хотите, чтобы вам продавали. Не так ли? The third thing I want to tell you, третье, что я хотел бы сказать, in terms of overall perspective, с точки зрения этого общего обзора, is the customer is not always right. Клиент не всегда прав. Yes, I said it correctly. Да, я сказал все правильно. The customer is not always right. Клиент не всегда прав. I know we've all been taught. Я знаю, нас всех учили. That the customer is always right. Что клиент всегда прав. Research tells us. Исследования показывают, the customer is wrong about 30% of the time. Что в 30% случаев клиент не прав. Here's what we need to do. Вот что нам нужно сделать. Help the customer be right. Помочь ему стать правым. So our new slogan should be. Поэтому наш новый слоган вот каков. The customer is not always right. Клиент не всегда прав. But we want to help him be right. Но мы должны помочь ему стать правым. Not by selling. Не продавая. By helping them buy. А помогая купить. And number four. И четвертое. The customer feeds your kids. Клиент кормит ваших детей. Realize that every single customer you come into contact with. Поймите, что все клиенты, с которыми вы общаетесь, supports the store, поддерживают магазин, which pays your salary, который выплачивает вам зарплату. Most retail organizations give their salespeople commissions. Большинство компаний предлагают своим продавцам комиссионные. That in itself should be some additional motivation. Это должно стать для вас дополнительной мотивацией, to help sell more, которая поможет продавать больше. Unfortunately, that's not always the case. Но, к сожалению, не всегда так бывает. And it's not because I believe that salespeople don't want to help their customers. И дело даже не в том, что продавцы не хотят помогать своим клиентам. It's because I believe they miss the 12 opportunities. Я просто верю, что они не улавливают 12 открывающихся возможностей. So let's go ahead and get started. Итак, давайте начнем.